Глава 19. Апрель 2007 года. Ребекка просыпается от шипящего звука. Проходит пара секунд, прежде чем она вспоминает, где находится. Арвид стоит у плиты, и по всему дому разносится аромат жареных на масле грибов. В полной растерянности девушка смотрит на часы. 6:15. Садится, выпрямляя спину. Неужели она уснула на кухне у Арвида? Поправив волосы, смотрит на пораненную руку. Сквозь бинт проступила маленькая капелька темной крови. Заметив, что она проснулась, Арвид убавляет огонь на плите и подходит к ней. «Как себя чувствуешь?» «Кажется, хорошо. Извини, я не ожидала, что усну. Сейчас пойду», — говорит она, вставая с дивана. «А куда торопиться-то?» — отвечает Арвид, пожимая плечами. «Я тут кое-что готовлю. Можешь остаться на ужин». Ребекка сомневается. Не хочется, чтобы сосед чувствовал себя обязанным заботиться о ней. Но нормально поесть не помешало бы. К тому же вряд ли представится более удачный случай попросить о помощи с изгородью для Эгона. «Ладно, спасибо», — выжидающим тоном ответила она. Арвид раскладывает по двум тарелкам картошку, говядину, грибной соус и бруснику. Ребекка незаметно наблюдает за ним, пока он усаживается за стол напротив нее. Такого роскошного угощения она не ожидала. Выглядит аппетитно. «Ага», — соглашается он и начинает за обе щеки уплетать ужин. Ребекка тоже пробует. Мясо мягкое, картошка рассыпчатая, грибной соус густой и насыщенный. Они едят в тишине, и Ребекка раздумывает, чтобы сказать. «Не знала, что ты умеешь готовить». Арвид встречается с ней взглядом, но сохраняет молчание. От его сосредоточенности она начинает откровенно нервничать. Коснувшись того пальца, где обычно надето кольцо, Ребекка думает, что надо бы рассказать Арвиду о Юаре. Хотя если она просто так, ни с того ни с сего заявит, что помолвлена, это будет, пожалуй, звучать странно. «Мясо из твоего хозяйства?» «Да». «А часть какая?» «Кострец». Ребекка кивает в ответ. «Очень вкусно. И жуется легко. А грибы сам собирал?» «Да», — отвечает он, криво улыбаясь. «Есть еще вопросы? Или я могу поесть, наконец, спокойно?» Ребекка опускает глаза. «Нет», — бурчит она, ерзая на диване. Потом нечаянно касается тыльной стороной руки столешницы и ее передергивает. «Больно?» «Да». «Так», — говорит Арвид, поднимаясь с места. «У меня есть обезболивающее и красное вино. Решай сама, что тебе больше требуется». «Ты что, пьешь вино по воскресеньям?» — пытается шутить Ребекка. «В крестьянском хозяйстве каждый день понедельник. Ну или суббота. Немного зависит от настроения хозяина», — отвечает он. У Ребекки зарделись щеки. Она знает, что пить ей не следует. Но в то же время надо же как-то поднять тонус. Да и натянутую обстановку разрядить не помешает. «С удовольствием выпью чуть-чуть вина». «Хорошо», — говорит Арвид и приносит бутылку. Час спустя Ребекка ощущает себя значительно лучше. От еды она стала бодрее, боль в руке отпустила, да и Арвид начал отвечать целыми предложениями. «Но почему ты не держишь кур?» — интересуется она, стараясь быть серьезной. «Просто не успел еще», отвечает он, осушая свой бокал. «Я завел свое хозяйство чуть больше года назад». «Значит, ты начинающий фермер?» «Нет, я вырос на хуторе. В последние десятилетия мы управляли хозяйством на пару с братом. Но в какой-то момент поняли, что так больше продолжаться не может». «Почему?» — с удивлением спрашивает Ребекка, наклоняясь через стол. «Вы поссорились?» Арвид качает головой. «Нет, не в том дело. Просто Нильс, мой брат, женился на своей Стине, и мы решили, что будет лучше, если он выкупит мою долю. А сейчас у них появилась малютка Майлис». «Вот оно что. Но тебе по-прежнему нравится фермерская жизнь?» Когда лицо Арвида озаряет улыбка, оно становится совсем другим, и у Ребекки теплеет на душе. «Вести хозяйство в одиночку оказалось труднее, чем я думал», — говорит он, водя пальцем по краю стола. «У меня всегда полно дел, а поскольку речь идет о живых существах, я не могу позволить себе что-нибудь упустить. И вдобавок еще...» Арвид умолкает, потупив взгляд. «Что?» «Да так, ничего». «Ну, говори». Он подпирает рукой подбородок, и Ребекка замечает маленькие ямочки вокруг рта, появляющиеся от улыбки. Глаза у Арвида светло-голубые, и смотрит он так пронзительно, что Ребекку бросает в приятную дрожь каждый раз, когда она встречается с ним взглядом. Удивительно, как ему удалось очаровать ее, ведь он полная противоположность того типа мужчин, которые обычно ее притягивают. «Я хочу вести хозяйство правильно», — объясняет Арвид. «Хочу, чтобы животным было хорошо. Пестициды с инсектицидами стараюсь не использовать, как и оборудование, загрязняющее среду. Но дебет с кредитом при этом свести непросто. Молоко закупают по очень низкой цене. Признаться, я планировал инвестировать в доильного робота, чтобы самому выкроить побольше времени на земледелие. Но денег не хватает». «А разве ты не можешь продавать молоко другому закупщику, который платит больше?» «Так не работает. Правда, я подумываю над открытием магазина на ферме, чтобы напрямую продавать свои продукты. Еще хотел бы выращивать овощи. Салат, капусту, репу, свеклу и лук. И, возможно, развивать другие направления. У меня ведь есть старый сарай. Там можно было бы открыть небольшой магазин фермерских продуктов. Но чтобы переоборудовать помещение, естественно, нужны деньги». «Мне кажется, это прекрасная идея. На выходных ты сможешь завлечь сюда горожан, которые готовы платить по 50 крон за чашку кофе». «Ну, не знаю», — говорит Арвид, смеясь. «Я и так-то с трудом с хозяйством управляюсь. Но было бы здорово, конечно». «А почему ты не наймешь кого-нибудь? Я могу помочь тебе рассчитать, во сколько это обойдется». «Точно, ты же экономист. Приятно, наверное, работать там, где тебя ценят и хорошо платят». Ребекка опускает глаза в пол. Внезапно грудь опять сдавливает спазм, и она пытается сделать глубокий вдох. «Как ты?» — спрашивает Арвид. «Все нормально», — бормочет она. «Или даже не знаю». «Рука заболела?» «Нет, не в этом дело. Просто у меня проблемы на работе». «Вот как? И какие же?» Ребекка сглатывает ком. Она понимает, что было бы странно сидеть тут и втолковывать бабушкиному соседу про дела компании «Хеннинг и Шустер», но внезапно чувствует, что не может удержаться. «На самом деле ничего особенного не произошло», рассказывает она с напускным равнодушием. «Мне обещали повышение, а повысили другого. Возможно, звучит нелепо, я понимаю, но я старалась изо всех сил. Несколько лет я думала только о работе, отодвигая все другое на второй план. И теперь чувствую себя обманутой». Когда Ребекка поднимает глаза и встречается взглядом с Арвидом, ей кажется, будто по нервам прошел электрический разряд. Глаза соседа потеплели, а между бровями пролегла морщинка. «То есть тебе говорили, что будет повышение по службе?» Ребекка кивает в ответ. «Но это чертовски обидно». «Да, представь себе». «Тебе стоит послать их подальше и найти себе другую работу». «Но мне нравится моя работа», — возражает Ребекка, прокручивая в руках бокал. «Ну, по большей части. И потом я отдала ей 6 лет своей жизни». «Понимаю, о чем ты», — соглашается, кивая Арвид. «Мне трудно представить себе, чтобы я сменил род занятий. Даже при том, что вывести фермерское хозяйство на самоокупаемость — практически невыполнимая задача. Это непрерывная борьба», — бурчит он себе под нос. «Если есть желание, рассчитай, пожалуйста, проект магазина». «Ладно, при одном условии». «И каком же?» «Ты поможешь мне починить изгородь у Эгона». «Чтобы я помогал этому упертому барану?» выкрикивает Арвид и мотает головой. «Да ни за что на свете!» «А я-то думала, что в сельской местности по-доброму относятся к соседям». «Ха!» язвит Арвид. «Мечтать не вредно. Эгон безнадежен. Он шумит, выбрасывает мусор на мою территорию и крадет мой урожай. Я однажды встретил его на поле, где я для эксперимента выращиваю брокколи. Так он расхаживал с корзинкой, будто в магазине. А еще эта проклятая стрельба». «Со стрельбой он обещал завязать, если мы придумаем, как не пускать к нему диких кабанов». «Когда ты возвращаешься в Стокгольм?» вздыхает Арвид. «Как только бабушка вернется домой. В больнице говорят, что через пару дней ее выпишут». «Ладно», — покорно соглашается он. «Но в таком случае нам придется поторопиться. В одиночку чинить его изгородь я не собираюсь». «Конечно», — с готовностью отвечает Ребекка. Ей не совсем понятно, почему Арвид внезапно так по-дружески к ней отнесся. «Может быть, еще вина?» «Да, спасибо», — откликается Ребекка, подставляя свой бокал. «А что это мы пьем?» «Мерло из провинции Удине». Ребекка бросает на него удивленный взгляд, и Арвид улыбается одним уголком рта. «Меня увлекают вина. Будь у меня куча денег, я бы, пожалуй, переехал в Италию и основал винодельню». «Звучит интересно». «Да, но, судя по всему, не так просто. К сожалению, я ни слова не знаю по-итальянски, да и склонности к языкам у меня нет. К тому же мне не нравится бюрократия, а ее, по слухам, в Италии предостаточно. Я бы с ума сошел от всех этих правил, в которых ни за что бы не смог разобраться». Ребекка со смехом отпивает глоток вина. «А что бы сделала ты, будь у тебя много денег?» – спрашивает он. «Не знаю». «Ведь должна же у тебя быть мечта». Ребекка отрицательно мотает головой, но Арвид не отступает. «Чем тебе нравится заниматься?» «Мне нравится моя работа». «Но должно же тебя интересовать что-то помимо работы». Ребекка откидывается на спинку стула и окидывает взглядом погружающиеся в сумерки окрестности. «В юности я много танцевала, ходила в балетную школу и участвовала в паре постановок. Было здорово, но потом случилась серьезная травма». «Ой, как обидно». «Да ладно, вообще-то я не из-за этого бросила танцы», — тихо говорит она. «Моя молодость напоминала американские горки. Я постоянно ссорилась с матерью, не находила покоя дома и временами чувствовала себя прескверно. В результате переехала сюда, в Бьоргбакен». «Значит, ты поэтому так хочешь отремонтировать этот дом?» «Думаю, что да», — задумчиво произносит она. «Бабушка приютила меня в своем доме, когда мне было совсем некуда идти. И теперь я хочу быть уверенной, что она его не лишится». «Понимаю», — отзывается Арвид и подливает вино. «Но это вовсе не означает, что мне нравится заниматься ремонтом», — торопливо выпаливает Ребекка. «Я просто делаю то, что должна». «Так, может, ты любишь решать проблемы?» — предполагает Арвид. «Возможно». «А я люблю такую работу, где все приходится решать самому», — продолжает он. «Действовать свободно — это здорово, но при этом страшно совершить ошибку, которая может все испортить. Я по характеру неугомонный, люблю, чтобы все было быстро. А фермерское хозяйство требует изрядного терпения». Ребекка улыбается. Удивительно, насколько ей успел понравиться Арвид за эти пару часов. Вся ее злость улетучилась, и он уже представляется ей вовсе не таким неприятным, каким казался вначале. «Я люблю печь», — в конце концов, — говорит она. «В детстве я мечтала открыть свое кафе. Мне нравится работать руками. Очень круто, когда можешь создавать такое, что приносит радость другим». «И почему же ты этим не займешься?» Ребекка прикусывает губу. Вспоминает, как однажды в их квартале в Стокгольме выставили на продажу маленькое кафе. Примчавшись домой, она, не сдерживая ликования, рассказала Юару об этой возможности. Но он встретил новость неодобрительным взглядом. «Да что ты! Держать кафе?» — сухо отозвался ее парень. «А деньги ты как собираешься зарабатывать?» Несмотря на его неприязненный тон, Ребекка объяснила, что женщина, которой оно принадлежит, собирается выходить на пенсию, что у нее свой круг постоянных клиентов и хороший оборот. Но Юар только покачал головой в ответ. «Ну уж я точно не собираюсь стоять рядом и смотреть, как ты гробишь свою карьеру», — сказал он и вышел. Случая подходящего не представилось, кривит она душой. «Как ты рискнул обзавестись собственным хозяйством? Это серьезный шаг». «Да, я несколько лет собирался с мыслями». «Расскажи мне, где ты вырос?» Арвид кивает. «На равнине Сёдерслеттен. Наши родители купили хутор, когда мы с братом были маленькими. И мне очень нравилось там жить. Было в этом месте что-то особенное. Да и, само собой, ребенку на ферме расти привольно. Столько всего интересного. Мы все время проводили на свежем воздухе. Прыгали на сеновале, катались на лошадях, кормили кроликов, ловили сбежавших кур, ездили с мамой на тракторе». Ребекка откидывается назад. Голос Арвида слушать приятно. За суровой внешностью скрывается мягкость, незамеченная прежде. Спустя некоторое время девушка прикрывает глаза. Несмотря на пьянящий эффект вина, она, кажется, давно не осознавала происходящее так ясно. Впечатление становится ярче, и Ребекка думает о том, как ей здесь нравится. Бьоргбакен – единственное место в мире, которое она искренне может назвать своим домом. Иногда у Ребекки возникало такое чувство, словно она не проживает свою жизнь, а гостит в ней. Знает ведь, что у нее есть все, чего можно пожелать. Успешный жених, уютный дом, стабильная, хорошо оплачиваемая работа. Ей полагается быть довольной и не тяготиться повседневностью. И все-таки иногда случается, что Ребекка смотрит на все это, будто со стороны. Вот она видит себя в пустом офисе, засидевшуюся поздно вечером на работе. Вот идет одна через центр города или молча сидит за обеденным столом напротив Юара, с головой ушедшего в очередной отчет. Ребекке кажется, будто на самом деле ее там нет, а эту жизнь проживает ее тень. Поскольку никто не смотрит ей в глаза, Ребекка задумывается, видят ли ее другие. Открыв глаза, она видит, что Арвид сидит, опершись на стол. С озабоченным видом он протягивает к ней руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — отвечает Ребекка, но голос не совсем ее слушается. И сразу наступает раскаяние о том, что вина выпито слишком много. «Думаю, пора закругляться и ложиться спать», — говорит он, поднимаясь с места. «Пойдем, я провожу тебя». «Ладно», — бормочет она. Поднявшись, Ребекка чувствует, что ее пошатывает. Но Арвид идет рядом, крепко поддерживая. «Как твоя рука?» «Почти не болит уже». «Приятно это слышать». На улице успело стемнеть. Над ними простирается усыпанное звездами небо. Щебень хрустит под ногами, пока они взбираются на холм. Арвид придерживает ее, и от их близости у Ребекки учащается пульс. Они с Юаром не прикасались друг к другу несколько месяцев, и внезапно в ней вспыхнула искра желания. Арвид и Ребекка подходят к ее дому, и она начинает искать в кармане связку ключей. «Так как еще раз оно называлось?» – бормочет она. «Что?» «Лекарство». «Мерло?» «Из провинции Удине». «Точно! Мерло из провинции Удине!» Арвид смеется. «Я напомню тебе завтра, а сейчас тебе надо лечь спать и дать руке отдохнуть». «Спасибо!» — благодарит его Ребекка. «Спасибо за твою заботу!» «Ну а как же иначе? Соседей нужно беречь!» Ребекка улыбается. Давно ей не было так хорошо, и она не чувствовала себя такой живой. Приятная дрожь пробегает по спине, когда Арвид берет ее за руку и помогает вставить ключ в замочную скважину. Наклонившись ближе, Ребекка вдыхает его запах, в котором смешиваются ароматы сигаретного дыма и кожи. «Арвид!» — обращается к нему она, но он, похоже, не слышит. Ребекка закрывает глаза и глубже проваливается в свои приятные ощущения. А открыв глаза вновь, видит, что сосед стоит прямо перед ней. Не очень контролируя себя, она обвивает рукой его шею, медленно поднимается на носки и тянется вверх, пока не оказывается так близко, что чувствует щекой его дыхание. Арвид неподвижен, он будто застыл в движении. «Ребекка», — говорит он, но голос доносится будто откуда-то издалека. «Арвид», — шепчет она вновь и, сделав глубокий вдох, приникает губами к его губам.